сугелит. Этот камень помогает открыть третий глаз. При этом он снижает напряжение в шишковидной железе. Его вибрации активизируют эту железу. Он также активизирует работу гипофиза для выработки гормонов саморегуляции, необходимых для поддержания гармонии физического тела. Механизм лечебного действия сугелита заключается в нейтрализации отклонений в потоках сверхфизических энергий вдоль энергетических меридианов, линий на теле человека вдоль хода нервных волокон. Хотя эти энергии невидимы для большинства людей, экспериментально показано, что есть люди, которые воспринимают эти энергии посредством зрения. Они предстают для них в виде тонких белых линий, либо в виде сияния вокруг тела. Известно, что человеческое тело окружено аурой. У ослабленных людей аура очень слабая, а у здорового человека яркая, насыщенная всеми энергиями цветовых лучей. Сугелит воздействует на эти энергетические потоки, восстанавливая ослабленную ауру и латает образовавшиеся над проблемными органами дыры. Разместите шар сугелита размером 10-20 мм над проблемным участком тела, на расстоянии 3 см от кожи, над глазами, над третьим глазом, это лоб в области переносицы, над проекцией больного органа, печени, почек и других. Подержите шар в течение 3-5 минут. Затем мысленно нарисуйте над этим участком окружность диаметром 15-18 см. И медленно приближайте шар к поверхности тела по спирали, уменьшая диаметр окружности. Затем двигайте камень в обратном направлении, раскручивая спираль до первоначального диаметра. Закончив упражнение, повторите его, сменив направление вращения. Посвящайте этой практике ежедневно 30-60 минут, и вы увидите, как у вас начнет улучшаться здоровье и повысится острота зрения.